Глава 1. Стеклянная крепость. Это была комната без окон. В ней не было ни дверей, ни лестниц, ни коридоров. Хотя эта комната была частью здания, у нее не было никакого назначения. И не было никакого способа попасть в это строение, кроме как, наверное, воспользоваться способностью к телепортации с 1-4 уровня. Ее можно было назвать самой неприступной крепостью. В этой башне, созданной из всех материалов, обладающей способностью отражать любое воздействие, которое было прочнее, пожалуй, любого бомбоубежища, стоял маг по имени Стейл Магнус. Стейл, хорошо владевший рунической магией, в особенности огненной, также был священником британских англикан. 14-летнего подростка, хорошо владеющего рунической магией, который может убивать других магов, можно было считать настоящим исключением. На самом деле, он не должен был тут находиться. И тут относилось не к зданию, а ко всему городу в целом. Он был одним из членов христианской религиозной секты Насесариус. А в этом академгороде существует чисто научная среда, которая отрицает любые идеи сверхъестественным и создает эсперов с помощью наркотиков, контроля тела и гипноза. Его присутствие здесь и сейчас было так же неестественно, как карта Таро в колоде карт для покера. Однако у него была причина находиться здесь, несмотря на сколько неестественным было это самое нахождение. Сейчас он являлся представителем британских англикан для ведения переговоров с академгородом на равных. Но для представителя в его характере было несколько недостатков. Он — человек, убивающий без колебаний, и может приказать пламени поглотить живого человека. Но несмотря на это, он все еще не мог привыкнуть к сцене, открывавшейся перед ним. Пространство было слишком большим, чтобы считать его внутренним, и предположительно тут не было освещения, но комната казалась наполненной звездным светом, из-за того, что на стенах были установлены многочисленные экраны, мигающие кнопки. Оборудование всех размеров, тысячи кабелей, труп, лежавших на полу, все это собралось в центре комнаты, как кровеносные сосуды. И в этом самом центре комнаты стоял огромный цилиндр. Он был диаметром 4 метра и более 10 метров в высоту. Цилиндрический контейнер, сделанный из усиленного стекла. Он был заполнен красной жидкостью. Говорят, что это был цвет слабой щелочной жидкости для восстановления. Конечно, для мага Стейла эта научная вещь не была частью его специализации. Так что он ничего бы и не понял, даже если бы ему рассказали об этом. Человек в зеленом хирургическом халате плавал в жидкости вниз головой. Никакое слово, кроме как «человек», не подходило, чтобы описать это. Этот человек с серебристыми волосами выглядел как мужчина и в то же время как женщина. Как взрослый и в то же время как ребенок. Как святой и в то же время как грешник. Получил ли он все возможности, о которых только мог мечтать человек? Или же наоборот, отказался от всех возможностей, которые есть у человека? В любом случае, лишь в одном можно было быть уверенным, что его можно было описать только словом «человек». Все, кто приходил сюда и наблюдал за мной, все реагировали точно так же, как и ты, сказал человек в цилиндре. Он говорил как мужчина, но в то же время как женщина. Как взрослый, но в то же время как ребенок. Как святой, но в то же время как грешник. Но зачем позволять делать это человеку, если с этим могут справиться машины? Так существовал этот человек. Его собственная жизнь поддерживалась машинами, так что для него было бесполезно делать все, что делают люди. Этот человек, который выглядел, как будто он увеличил свой срок жизни в 10 раз, сейчас был напротив Стейла. И Стейл боялся. Он боялся не научной технологии Академгорода, которые могли продлить жизнь людей, а способа существования этого человека. Так как он использует машины для поддержания своей жизни, он мог просто без колебаний отказаться от тела из плоти и положиться только на них. Это действительно страшно. Увидеть человека, свихнувшегося настолько, чтобы жить вот так. «Полагаю, ты должен знать, почему я позвал тебя сюда», сказал твердым голосом генеральный директор Академгорода. Человек. Алистер. Плавающий вверх головой. В настоящий момент ситуация осложнилась. Услышав, что сказал Алистер, Стейл невольно нахмурился. Из-за того, что он в принципе не мог представить, что этот человек, находящийся перед ним, может называть... В настоящий момент ситуация осложнилась. Это касается темной крови, я прав? Стейл, обычно не использующий формальную речь, действительно использовал ее. Конечно, это не только потому, что он здесь как представитель церкви, но также потому, что он знал. Если Алистер заметит враждебность к себе, Стейла порежет на кусочки. Но не только враждебность, даже если это будет недопониманием или недоразумением. Как только Алистер примет решение, жизнь Стейла оборвется. Потому что это была главная база врага. Командный центр 2,3 миллионов эсперов. Заметив, как дрожит Стейл, Алистер сказал: это не было бы проблемой, если бы вовлечены были только эсперы. Потому что это были бы мои эсперы. До тех пор, пока любой житель из этого города создает беспорядки, существует примерно 70 632 способа разобраться с этим и скрыть. Услышав это, Стейл на самом деле не испытал никаких особенных эмоций по этому поводу. Его в сущности не интересовали экстренные меры, которые существовали в Академгороде, так как он совсем не понимал, как именно работает научная сторона. Сложность в том, что этот маг принял участие в том, в чем не должен был. Таким образом, Стейл мог думать только об этом. Темная кровь. Убийца кровососов. Эта информация пришла не из базы данных Академгорода, а из Большой Британской библиотеки. По формулировке можно было подумать, что... это способность, использующаяся для убийства кое-чего, что может существовать или не существовать. Никто не знал, что это за способность и реальна ли она вообще. Все, что они знали, у некой девочки была такая способность. И в этот раз девочку со способностью «Темная кровь» взял в заложники маг. В принципе, ситуация была простой. Поскольку в этот раз враг не из Академгорода, эта ситуация стала немного проблематичной. Алистер, продолжая оставаться вверх тормашками, сказал: конечно, несложно отправить 2,3 миллиона эспиров, чтобы победить одного или двух магов. Но это не главная проблема. Основная проблема в том, что если мы это сделаем, это будет означать, что мы, ученые, победили магов. Академгород и Несесариус контролировали каждый свой мир. Силы и сверхъестественное. Поскольку каждая сторона монополизировала технологии, которых не было у другой стороны, сейчас они могли сохранять текущий статус нейтралитета. Но если же Академгород, контролирующий эсперов, объявят, что они победили мага, то люди на магической стороне не станут сидеть сложа руки и ничего не делать. Например, чтобы объяснить проще, если истребитель, созданный по последним технологиям, разобьется на вражеской территории, обломки могут раскрыть все секретные технологии. «Похоже, вам трудно послать подкрепление», — спокойно сказал Стейл. «Эсперы и маги, работающие вместе, это было слишком опасно. Огромная проблема возникнет между научной и магической стороной уже на этапе, когда они начнут решать, кто должен возглавлять атаку. Потому что главная сторона, используя в качестве оправдания проверку боевых возможностей, будет шпионить за технологиями другой стороны». При мыслях об этом у Стейла возник вопрос. Две недели назад он проник в Академгород и сражался с Эспером. Если подумать, почему эта битва была молча одобрена? Возможно, без его ведома Академгород и Церковь заключили соглашение. Или, возможно, поскольку этот парень считался нулевым уровнем, его значимость была очень низкой. Но в этот раз ситуация была иной. Большинство эсперов и магов, вовлеченных в этот инцидент, были важными людьми. Понятно. Так вот почему вы специально попросили меня, исключение, прибыть сюда. Выражение лица Стейла не изменилось. По-видимому, он только в чем-то убедился. Другими словами, Стейл Магнус был исключением. Появятся проблемы, если эсперы с научной стороны победят людей с магической стороны. Но никаких проблем не возникнет, если Стейл с магической стороны победит кого-то, кто тоже на магической стороне. И руководитель Стейла тоже считал, что этого мага должен победить кто-то с магической стороны. Чтобы, так сказать, убрать мусор своими силами. Это план поля боя в обсуждаемом вопросе. Неизвестно, какая технология использовалась для создания изображения, появившегося во тьме. Эта голограмма выглядела как компьютерная графика, и на изображении здание не выглядело подозрительным. То, что появилось, было планом здания поля битвы. В углу плана здания были написаны слова «Частная подготовительная школа Мисава». С помощью исходных чертежей здания и всевозможных снимков со спутника мы смогли проанализировать его внутреннюю структуру. В голосе Алистера не было интонаций. Но мы не увидели никакого магического оборудования. Кроме того, мы не разбираемся в магии. Но эта школа Мисава довольно уникальна, начал объяснять Алистер. На самом деле, Академгород — это образовательное учреждение, состоящее из сотен школ различной величины. Также программа образования включает некоторые паранормальные предметы вроде развития эсперов. Считается, что школа Мисава, обучающая все слои общества в стране, построила школу в Академгороде, чтобы изучить секреты создания эсперов, являвшиеся монополией Академгорода. Все это указывало на огромную возможность попытки промышленного шпионажа. Однако, школа Мисава, ничего не знающая о программе развития способностей, все равно оставляла странное впечатление. Возможно, из-за поклонения науке, они стали использовать идею о том, что только им известна научная технология. И создали новую религию, объясняя это тем, что они люди, избранные Богом. Школа Мисава в Академгороде начала выходить из-под контроля и отрицать приказы главного подразделения. И даже кое-что сделала. Заточила девочку с темной кровью в соответствии с новой религией. Но почему школа Мисава заточила темную кровь? Разве их учение основано на каком-то фанатическом учении 16 века по достижению бессмертия? Нет, у школы Мисава нет таких планов. Изначально они просто хотели заполучить одного единственного эспера в мире, чью способность невозможно воспроизвести. Любой бы подошел. Уровень в Академгороде определяется способностями и силой. Таким образом, они хотели заполучить темную кровь и исследовать ее. До тех пор, пока не смогут использовать слоган «Мы смогли воспроизвести поистине уникальную способность». Это будет привлекать учеников, жалующихся, что у них обычная способность второго или третьего уровня. Что за кучка идиотов? Они не смогут изменить развившуюся способность даже при помощи пересадки мозга. Но это кажется неправильным. Даже если обладание редкой способностью привычно в Академгороде, как кто-нибудь может поверить, что пересадка способности, способ, предложенный магом, может работать в этом научном окружении? Пока Стейл думал об этом, Алистер уже небрежно ответил. В любом случае, вещи ценятся больше, если они редкие. До тех пор, пока существует эта базовая логика, будут существовать и такие аргументы. Существует множество эсперов, за способностями которых скрывается неизвестная истина. Помимо разрушителя иллюзий. Некоторые из эсперов обладают настолько огромной силой, что никто даже не видел, чтобы они использовали ее всерьез.